Глава 74. «Нет, не завтра, а сегодня началось мое покаяние», — воскликнул в душе Гора. «Ни за что не разгорится завтра в моей душе такое пламя, как пылает сейчас. Господь затем и пробудил во мне это страстное желание, что на пороге новой жизни я должен принести великую жертву. Иначе отчего бы так странно все сложилось? Логически моя дружба с ними — вещь совершенно невероятная. Сближение людей, противоположных по убеждениям, при обычных обстоятельствах случается в этом мире нечасто. Кроме того, кто бы мог подумать, что столь непреодолимое влечение может вспыхнуть в сердце такого невозмутимого человека, как я, и что это чувство вспыхнет с такой силой именно сегодня? До сих пор я слишком легко расставался с тем, что отдавал родине. Да и не приходилось мне отдавать ничего такого, с чем трудно было бы расстаться. Раньше я не понимал, почему это люди скупятся, когда им нужно отказаться от чего-то ради своей страны. Но великому делу легкая жертва не нужна, нужно страдание. И родиться для новой жизни я смогу лишь после того, как мое сердце будет пронзено насквозь. Завтра утром члены моей общины станут свидетелями обряда моего покаяния. А сейчас, накануне, Всевышний пришел и постучался в двери моего сердца. Разве смогу я принять очищение, если я не покаюсь в глубине души моей? Лишь вручив Богу то, с чем мне труднее всего расстаться, я буду поистине нищ и достоин прощения, и лишь тогда я действительно стану брахманом. Как только Гора вернулся, Харимахини сказала ему: «Ну, пожалуйста, пойдем со мной, последний раз. Ведь если ты придешь и скажешь одно только слово, все сразу будет хорошо». «Зачем мне идти?» — возразил Гора. «Какое имею я к ней отношение? Абсолютно никакого. Но она же верит в тебя как в Бога, почитает как своего гуру», — ответила Харимахини. От этих слов сердце Гора затрепетало, но он снова возразил: «Не вижу, зачем мне идти. Едва ли я когда-нибудь еще встречусь с ней». «Что верно, то верно». Харимахини даже улыбнулась от удовольствия. «Нехорошо слишком часто встречаться с такой взрослой девушкой. Однако я все-таки не отстану от тебя, пока не добьюсь своего. Ты можешь отказать мне в любой другой раз, когда я позову тебя, но только не сегодня». Но Гора только качал головой: «Нет, нет и нет. Больше никогда. Все кончено. Жертва принесена. И он не может позволить себе ничем запятнать ее. Он не пойдет к Шучарите». Когда Харимахини поняла, что переубедить его невозможно, она попросила: «Если уж ты никак не можешь пойти, то будь добр, напиши ей». Гора опять покачал головой: «Нет, это невозможно. Он не может писать ей». «Ну хорошо», — сказала Харимахини, — «напиши тогда хоть две строчки для меня. Ты знаешь все шастры. Я пришла к тебе за наставлением». «За каким наставлением?» «Разве не первый долг девушки из индуистского дома выйти в соответствующем возрасте замуж и приняться за выполнение домашних обязанностей?» Гора ответил не сразу. «Послушайте, — наконец сказал он, — не впутывайте меня в эти дела. Я не пандит, чтобы давать наставления. Скажи мне прямо, чего ты, собственно, хочешь?» — довольно резко выкрикнула Харимахини. «Сначала сам заварил кашу, а как расхлебывать, так ты в кусты. Что это значит? Видно, не хочется тебе, чтобы сомнения Радхарани рассеялись». В другое время Гора вспылил бы от этих слов, он просто не снес бы такого обвинения при всей его справедливости. Но сегодня началось его покаяние, и он не имел права сердиться. Кроме того, в глубине души он понимал, что Харимахини говорит правду. Он был достаточно жесток, чтобы порвать узы, связывавшие его с Шучуритой. Но одну тоненькую незримую нить он все-таки хотел оставить. Он даже теперь еще не мог навсегда отказаться от Шучуриты. Но нет, он не допустит и тени скаребности со своей стороны. Нельзя, отдавая Богу одной рукой, припрятывать что-то другое. Он достал листок бумаги и четким размашистым почерком написал: «Святая цель жизни женщины — семья. Алтарь ее — Бога, домашний очаг. Брак — не удовлетворение прихотей, а содействие процветанию. Мир может быть наполнен радости, и он может быть исполнен печали. Добродетельная чистая женщина примет его таким, каков он есть». Посвятив себя семье, она выполнит свой главный долг, поставленный перед ней Богом. Неплохо было бы, если бы ты написал что-нибудь похвальное и о нашем Койлыше. — Нет, я не знаю его, — возразил Гора, — и не могу ничего писать о нем. Каримахини бережно сложила бумажку, завязала ее в уголок сари и отправилась домой. Шучурита вместе с Анон-Домой все еще жила в доме Лолиты, и Харимахини сочла неудобным разговаривать там, опасаясь, что Лолита с Анон-Домой начнут отговаривать Шучуриту и опять собьют ее с толку. Поэтому она послала Шучурите записку с просьбой прийти домой на следующий день к обеду, чтобы обсудить одно очень важное дело. Она обещала, что отпустит ее обратно к Лолите в тот же день. На следующее утро Шучурита явилась настроенной очень решительно. Она не сомневалась, что тетка обязательно заведет разговор о замужестве, и приготовилась сопротивляться. Она решила раз и навсегда покончить с этой историей, твердо сказав «нет». Когда обед был съеден, Харимахини сообщила ей: «А я вчера вечером ходила к твоему гуру». Шучурита испугалась. Неужели тетка опять вела о ней разговоры и осыпала гору упреками? «Не бойся, Радхарани», — успокоила ее Харимахини. «Я ходила к нему вовсе не для того, чтобы ссориться. Сидела я одна, сидела и надумала, дай, думаю, зайду к нему, по крайней мере, хоть хорошие речи послушаю. Поговорили мы о том, о сём, потом речь о тебе зашла, и сразу я заметила, что тут наши с ним мнения сходятся. Он тоже считает, что нехорошо, когда девушки долго замуж не выходят. Он даже говорит, что в шастрах прямо сказано, что это грех. Такое, может быть, и допускается в европейских семьях, но не в индуистских. Поговорила я с ним откровенно и о Койлыше. Оказывается, Гора и на это дело смотрит разумно». Шучурита была готова умереть со стыда, а Харимахини продолжала свое: «Ты ведь почитаешь его своим гуру, значит, должна слушаться его совета». Шучурита молчала, Харимахини же не унималась. «Я ему сказала: пожалуйста, приди, убеди ее сам. Меня-то она не слушает». Но он говорит: «Нет, мне больше не следует встречаться с ней. Наша индуистская община не позволяет этого». Тогда я спрашиваю, что же теперь делать. А он тогда взял и написал что-то собственной рукой и велел тебе передать. Вот, посмотри. И она, неторопливо развязав уголок сари, вынула листок бумаги, развернула его, разгладила и положила перед Шучуритой. Читая, Шучурита чуть не задохнулась, потом долго сидела, не шевелясь, неподвижно, как деревянная кукла. В содержании записки не было ничего нового для нее, ничего противоречащего здравому смыслу. Шучурита и сама была согласна с высказанным в ней мнением. Но почему? Почему эта записка была прислана специально ей через Харимахини? В этом она видела какой-то мучительный смысл, мучительный во многих отношениях. Почему Гора прислал ей этот наказ именно сегодня? Конечно, настанет время, когда и Шучерите придется выйти замуж. Но почему Гора так с этим спешит? Разве его долг по отношению к ней выполнен до конца? Может быть, она помешала его планам? Встала на пути к тому, что он считал целью своей жизни? Разве Горе больше нечего дать ей? И неужели он больше ничего не ждет от нее? Нет, она, по крайней мере, не хочет так думать. Она, во всяком случае, все еще чего-то ждет. Шучурита изо всех сил старалась побороть мучительную боль в сердце, но боль не проходила. Харимахини дала Шучурите достаточно времени на раздумье. Она даже, как обычно, поспала немного, а когда проснулась и пришла к племяннице, то застала ее все в той же позе. «Скажи мне, о чем ты все думаешь, Радха? О чем здесь раздумывать? Или Гаур-Махон Бабу написал что-нибудь не так?» «Нет, он все написал правильно», — коротко ответила Шучурит. «Так зачем же тогда откладывать?» — воскликнула Харимахини, приободрившись. «Я не собираюсь ничего откладывать», — сказала Шучурита. «Сейчас я схожу ненадолго к отцу». «Послушай, Радха», — заволновалась Харимахини, — «твой отец никогда не захочет, чтобы ты вышла замуж за индуиста. Но твой гуру, он...» «Тетя», — воскликнула в раздражении Шучурит, — «почему ты без конца говоришь об одном и том же? Я иду к отцу не для того, чтобы разговаривать с ним о своей свадьбе. Я иду к нему просто так». Только в обществе Пораша-бабу могла теперь Шучурита найти утешение. Она застала отца за укладкой чемодана. «В чем дело?» — спросила Шучурита. «Да вот собираюсь для разнообразия в Симлу побродить по горам», — усмехнулся Пораш. «Завтра отправлюсь утренним поездом». За его смешком крылась целая драма, и это не могла не заметить Шучурит. Дома жена и дочери, вне дома все его знакомые не давали ему ни минуты покоя. Ему нужно было уехать на некоторое время куда-нибудь подальше, чтобы дать утихнуть бури, бушевавшей вокруг него. Шучурите было больно смотреть, как он сам укладывает вещи к предстоящему путешествию. Ей было трудно представить себе, что никто из членов его семьи, никто из живущих с ним под одной крышей, не удосужился прийти помочь ему. Поэтому, отстранив Пораша-бабу, она прежде всего выкинула все из чемодана, а затем, уже тщательно сложив каждый предмет одежды в отдельности, старательно уложила все обратно. Его любимые книги она упаковала так, что им не была страшна никакая тряска. Не отрываясь от работы, Шучурита тихо спросила Пораша-бабу: «Ты один едешь, отец?» «Мне это совсем не трудно, Радха», — заверил ее Пораш-бабу, заметив печаль, сквозившую в ее вопросе. «Нет, отец, я поеду с тобой», — сказала Шучурит. Пораш-бабу заглянул Шучурите в лицо, и она поспешно добавила: «Обещаю, что я тебе не буду мешать». «Зачем ты так говоришь?» — спросил Пораш-бабу. «Разве ты когда-нибудь мне мешала, дитя мое?» «Я без тебя просто не могу», — торопливо продолжала Шучурита. «Я многого не понимаю и буду блуждать в потьмах, если ты не объяснишь мне. Ты учил меня полагаться на собственный разум, но у меня нет этого разума, нет сил постичь все это. Возьми меня с собой, отец». С этими словами она повернулась к Пораша-бабу спиной и, низко склонившись над чемоданом, стала перекладывать вещи. По ее лицу текли слезы.